Введение. Период крайней уязвимости. Подростковый возраст – это возраст уязвимости и одновременно серьезных перемен. Потеря детских ориентиров, ожидания родителей и требования школы накладываются на необходимость отделения от семьи, и это вынуждает подростков демонстрировать безразличие или, наоборот, превосходство. Современные подростки часто живут в семьях, в которых царят непростые отношения. Наше общество переживает серьезные изменения, и сегодня подростки являются уже детьми поколений Z и Y, поколений интернета. Они знают реальную цену многим вещам, чувствуют себя гражданами мира, способны быстро принимать решения и действовать. Они хотят быть не похожими на других в этом мире новой тотальной прозрачности. Они задают много вопросов и умеют самоорганизовываться. Они уже родились с интернетом. Потребность в самоуважении характерна для этих поколений, и она не утрачивает актуальности. Многие родители пасуют или, наоборот, занимают чрезмерно жесткую позицию, сталкиваясь со своими детьми, вошедшими в подростковый возраст. Эти дети нетерпеливы, требовательны, не принимают на веру уже установленные правила, действующие по умолчанию, но порой замыкаются в себе и впадают в депрессию, повторяя как заведенные: «У меня ничего не получится, я ни на что не годен, я никчемная бездарь, они все лучше меня». И это на самом деле не что иное, как та же нехватка самоуважения и веры в свои силы. Когда-то наши родители вели себя с нами так же, как их родители вели себя с ними, а эти последние воспроизводили методы воспитания предыдущих поколений. Особых вопросов никто не задавал, и все воспитание в основном заключалось в двух главных тезисах: «это можно» и «это нельзя». Сегодня ребенок часто является главным в семье. Он король, но и одновременно воплощение огромных ожиданий. И именно поэтому так важно, чтобы он чувствовал уверенность в своих силах, а это результат высокого уровня самоуважения. Именно самоуважение лежит в основе всех семейных и социальных перемен. Я столкнулась с проблемами подросткового возраста, воспитывая моих детей, и порой я чувствовала себя беспомощной, выбитой из колеи. Мой профессиональный психотерапевтический опыт работы с подростками показывал, как они страдают, когда чувствуют себя непонятыми окружающими их взрослыми, как в семье, так и в школе. Цель этой книги — дать родителям и другим взрослым людям, имеющим дело с подростками, необходимую информацию и простые инструменты, которые помогут решать каждодневные проблемы. Мы разберем на конкретных примерах, как выработать и развить правильную самооценку и уверенность в себе у подростка, который ощущает себя никому не нужным, ни на что не годным, порой полностью растерянным. Установить и упрочить взаимодействие, поддерживать диалог с подростками, чтобы иметь возможность дать им ориентиры в жизни и сделать более самостоятельными. Завязать общение и создать атмосферу доверия, повысить самоуважение подростка. Помочь понять, что для них важно, помочь найти цели в жизни. В этой книге речь пойдет в основном о конкретных практических рекомендациях, как правильно поступать в разных ситуациях, а не о том, почему подростковый возраст столь сложен. Теорию уже можно найти в недавно опубликованных многочисленных и весьма интересных работах, и в книге вы найдете на них ссылки. В моей работе я использую в основном метод НЛП. Я преподаю его во Французском институте нейролингвистического программирования. Долгие годы я вела семинары по самоуважению и уверенности в себе для подростков. Продолжаю вести такие же семинары для родителей непосредственно на предприятиях, где они работают, чтобы помочь им лучше справляться со своей родительской жизнью и спокойно работать при этом. НЛП представляет собой метод саморазвития, позволяющий человеку осознать причины своего поведения и избежать неадекватных поступков, научиться новым эффективным приемам, способствующим нашему развитию, помочь близким сделать то же самое. Я написала эту книгу по следам моих занятий с подростками. Больше всего им нравится, когда я провожу упражнения «сон наяву», используя яркие метафоры, привожу примеры из личной и профессиональной жизни, иллюстрирующие теорию и делающие ее более жизненной. Я узнала много нового, общаясь с ними. Мне нравится их интерес к гуманитарным и социальным наукам, их желание узнавать новое и способность все ставить под сомнение. Для меня стало открытием, что на самом деле они — глубокие личности, обладающие разнообразными интересами. Наблюдение за подростками, общение с ними побуждает нас к смирению. Во время работы психотерапевтом моих занятий с родителями я часто замечала, что они на самом деле хотят получить надежные способы общения и диалога, установить личные границы. В каждом родителе на самом деле живет подросток. Я предлагаю им вспомнить собственную историю, оживить внутреннего подростка, чтобы научиться сегодня говорить с собственным ребенком. Конечно, речь не идет о том, чтобы заставить родителей испытывать чувство вины. Они хотят детям только хорошего и делают все, что в их силах, в этом я уверена. Франсуаз Дальто говорила о родителях. Это не их вина, это их беда. И на самом деле мы делаем для детей все, что в наших силах, в зависимости от нашего положения в обществе и нашего образования. Профессии родителя никто не учит нас ни в школе, ни в университете, однако с нас спрашивают за ошибки, и порой мы страдаем. Когда же людей начнут учить основам общения, и они смогут получить хотя бы элементарные психологические знания в области взросления ребенка? Исследование, проведенное в США по результатам многолетних наблюдений в Калифорнии, показало, что самоуважение позволяет справиться с такой проблемой, как отказ подростка от учебы в школе, избежать трудностей профессионального обучения, спасти человека от связи с преступным миром, алкоголизма, безработицы и даже самоубийства. Вирджиния Сатир, знаменитый семейный психотерапевт, один из пионеров теории самоуважения, работала в правительственных программах, целью которых было его повышение у групп риска, таких как дети, подростки, безработные и так далее, а также у тех, кто постоянно с этими группами работает – преподаватели, наркологи, социальные работники. Когда у нее спрашивали, как ей удается достичь перемен, она отвечала просто: «Я готова к переменам». То есть она верила в своих подопечных. Доказывая, что самоуважение – вещь совершенно естественная, дается нам от рождения и не должно нас покидать никогда, она задавала простой вопрос: важен ли новорожденный как человек? Ценен ли он? Большинство на такой вопрос ответит: конечно, это же очевидно. А ведь младенец еще ничего не сделал, ничего не доказал миру. Сам факт его существования, то, что он живет и будет жить, одно это уже важно и имеет ценность. Он родился, и мы его любим, и надо показывать ему эту любовь, верить в него, чтобы заложить основы самоуважения. Самоуважение в определенном смысле – наш врожденный дар, и для того, чтобы обрести его, никаких особенных усилий делать не надо, как не надо ничего делать, чтобы родиться. Мы живем, и уже только поэтому имеем значение и достойны счастья. Конечно, это не освобождает нас от необходимости развивать наши способности и брать на себя ответственность, что как раз укрепляет нашу уверенность в себе. Нужно относиться внимательно к собственным эмоциям и нуждам, делать это ежедневно и дать себе время для формирования самооценки. Чтение книг, посвященных развитию, и понимание того, что они рекомендуют, сами по себе не приведут нас к изменениям. Результат появится только после формирования определенного опыта в результате достаточно длительной практики. Изменения должны стать глубокими, и я предлагаю вам открыть для себя именно это. Моя книга основана в основном на опыте и практике.